Матерь Агни-йоги. Иногда для сравнения очень полезно подумать о невежестве тех, кто входит в мир надземный, не будучи подготовленным к нему или будучи отравленным отрицанием. Если мир тонкий есть состояние по сознанию, то что же может иметь или осознать отрицатель жизни там, где все творится мыслью? Отрицающий жизнь там не имеет там ничего, так как мысленное ничто создает и соответствующее этой мысли окружение. Мысль есть ярая реальность тонкого мира, творящая в нем для ее породителя то, что она создает. Отрицающая возможность там жизни и крепко оформившая эту мысль на земле, там мертвы. Ибо там царствует мысль, являющаяся творцом и создающая непосредственное окружение человека. По мысли и жизнь обернется чудесной и сказочной явью или же мертвящим убожеством воображаемого небытия. Ответственность человека за мысли, ответственность перед собою, перед своим духом велика. Давно было сказано: «По вере вашей дано будет вам». Переведя древнее изречение на язык современности, можно сказать: «По степени вашего признания, принятия и осознания возможности жизни в надземном, после так называемой смерти, возможностью, утвержденной вашей собственной мыслью, приобретает человек право на жизнь после смерти».